Здесь, на улице Седова, возле покосившейся панельной пятиэтажки с выгоревшими окнами, он бывал раз в неделю. Первый раз он пришел сюда вечером того дня, когда город еще полыхал. Полыхал и этот дом. Но он все же ворвался в горящую квартиру на первом этаже в среднем подъезде. Он никого не нашел дома. Возможно, в этом было его счастье. Его жена, его разведенная и жившая с ними дочь, его внучка Маринина дочурка по имени Арина. Их не было дома, когда его объяло пламенем от тепловой волны, после которой последовала волна ударная. Потом он вернулся в электродепо. Он рассчитывал, что они придут к нему, ведь там было место его работы. И это место было далеко от эпицентров. Тогда он стал регулярно наведываться к этому дому и оставлял на обгоревшей двери, рядом с десятком других оставленных кем-то записок, свою. «Девочки мои, я живой. Я здоров, и со мной все в порядке. Я на месте моей работы. Молю вас, идите туда. Я буду вас ждать. Мы перенесем эти лихие времена. Ваш великан, Степан Саныч». И прошло 3 года. Он не знал, что с милыми его сердцу женщинами. Он искал их, не нашел. И постоянно приходил сюда, читал записки и свежие царапины на стенах. Вестей от его семьи не было, и на работу они так и не пришли. На стенах обвалившегося электродепо он также писал, что если они пришли и не нашли его, то пусть подождут сутки или оставят послание. Он жив, и он рядом. Он приходил туда каждый день. Благо рядом. Ничего. Никаких следов и вестей. Поначалу он приходил к дому почти каждый день. Теперь реже. Раз в неделю. Но он продолжал писать записки. Теперь это была единственная записка на обгоревшей двери его подъезда. Иногда записка пропадала, и он надеялся, что ее взяли его любимые. И он писал новую, на всякий случай. Но они не появлялись. А старую, быть может, сорвало ветром, смыло дождем, или сорвал кто-то, чтобы написать свою, или просто подтереть бумагой зад. Подойдя к дому, он долго его осматривал, выгоревшую квартиру. Потом садился на панель, вывалившуюся с 5-го этажа, и сидел так пару часов. И плакал. Но пора возвращаться. На станцию. Саныч поднялся, вернулся еще раз в квартиру. Вот комната его дочери и внучки. Стальная рама на полу. Все, что осталось от аквариума и рыбок, которых так любила Ариша. Вот его комната. Вся черна от пожара. Ничего здесь не осталось, кроме его памяти о супруге. Вот кухня. Сгоревший холодильник. Раковину кто-то давно утащил. На стене остались стальные каркасы для цветочных горшков. Здесь они собирались вечерами за ужином. Ничего больше нет. И их тоже нет. Но они ведь не сгорели. Он не видел их мертвыми. А значит, они могут быть живыми. И значит, он придет сюда еще. Саныч вышел на улицу, сел на свой ржавый и скрипучий велосипед и отправился на станцию, которая стала его домом с того дня, как этот сгорел.